Глава 34. Если человек не перегружен работой, он сейчас же начинает заботиться о посторонних вещах и сует свой нос в такие дела, которые его нисколько не касаются, а только наводят на вредные мысли и идеи. Моряк, оставайся всегда у руля и у топки, тогда ты будешь бравым моряком и честным парнем. Инженер велел развинтить один рундук, стоявший вблизи котлов, так как он нужен был для груза. Теперь можно было отлично нагрузить угольные шахты котельного помещения. И когда шахты были нагружены и рундук опустел, потекли сладостные дни. Их было только три. Затем шахты опять опустели, но все же это были чудесные, незабываемые дни. Это были дни галерных невольников, когда поставлены паруса, и галеры крейсируют по морю. Невольники прикованы, чтобы не отвыкнуть от своего положения. Их порют плетью, чтобы они не забыли этого ощущения и не вздумали взбунтоваться. Они должны продолжать работу, чтобы не размякли их мускулы. Но все же время от времени они могут отдохнуть и прислонить голову к лопастям весел, потому что под полными парусами весла только тормозят ход и не могут держать направление. И шахты, нагруженные углем, тоже могли сыграть роль тормоза, если бы мы не отдыхали. Они могли бы так запрудить котельное помещение, что кочегар не смог бы работать, и, пожалуй, вспыхнул бы даже пожар. Груз Юрикка взяла также в открытом море, где-то у берегов Португалии, так как моряки говорили по-португальски. Здесь при погрузке происходило то же, что и при разгрузке у берегов Африки. И здесь сначала пришли три человека, похожие на рыбаков, но на этот раз они были не марокканцы. Они пошли со шкипером в его каюту. Опять ящики летели по воздуху, опять цифры выкрикивались по-английски и записывались по-арабски. Потом лодки разъехались по всем направлениям со своим апельсинным и рыбным грузом. Наконец и три посетителя Юрики сели в свою лодку и уплыли. На этот раз не было особого завтрака, а только какао со сладким пирогом. Но ведь и присягать было не в чем и не для чего. «В чем присягать?» — сказал Станислав. «Если сюда кто-нибудь явится, поднимет люк, заглянет и увидит ящики, в чем же ты будешь присягать? Не можешь же ты присягнуть, что ящиков нет, если он видит их собственными глазами? Да тебе и не придется присягать. Ящики тут и баста. Один шкипер может сказать, для чего эти ящики. А уж он сумеет сказать. Будь покоен». Теперь и у меня, и у Станислава были отличные вахты. Когда шлак был погашен, мы выносили золу. Потом я поднял фартучек у угольного люка, и котельное помещение наполнилось углем чуть ли не доверху, с запасом на следующий день. Однажды ночью во время вахты я пошел шарить по товарному отделению. Иногда находишь очень вкусные вещи. Орехи, апельсины, листья табака, папиросы и другие деликатесы. Иной раз вскроешь ящик и посмотришь, что в нем находится. Новые рубашки, сапоги или мыло. Мораль преследует только одну цель. Чтобы те, кто имеет все, не утратили своей собственности, а получили вдобавок и остальное. Мораль — это масло для тех, у кого нет хлеба. Ящики после осмотра надо было тщательно забить, а сапоги и рубашки не следовало надевать тотчас же. Пусть они покроются слегка угольной пылью, тем легче их будет продать в ближайшей гавани. Всякий купит с удовольствием, моряк не дорожится. Хранение ему ведь ничего не стоит, и он может продать свой товар по фабричной цене. Но все это связано с некоторыми неудобствами. К ящикам не так-то легко подойти. Для этого надо быть гибким, как уж. Но этой гибкости я научился в совершенстве. Ежедневно я имел несколько часов тренировки. Каждое попустительство в этом смысле сейчас же давало себя знать. Ошпаренная рука, ожоги на спине были неминуемым следствием дня без тренировки. Поиски нужного товара в товарных отделениях Юрики были связаны с большими трудностями. Вдруг соскользнет огромный ящик, за ним десяток других, и попадешь в ловушку, или тебя расшибет в кровавую лепешку. Огня ведь нет, а только восковые спички. Юрика не возила ценных товаров, она возила мертвый груз. Старые гайки, застрахованные, как консервированный корнет-биф. Но наши таинственные нагрузки не давали мне покоя. Это не были старые гайки, и это не был цемент. Я знаю, марокканцев они плюют на гайки и на цемент. Кроме того, я видел, что только одна спасательная шлюпка была законопачена, и что офицеры и шкипер относились с почтением друг к другу. Оба офицера претендовали на шлюпку номер два. Им нельзя было сесть в шлюпку номер первый, потому что тогда и шкипера, и офицеров перебили бы, так как все понимали, в чем дело. Вторая шлюпка предназначалась для офицеров. Другие две — для боцмана, рулевого, чумазой банды и одного из инженеров. Если бы второй офицер сел в шлюпку к шкиперу, то на это никто не обратил бы внимания. Но обоим офицерам нельзя было войти в эту шлюпку. Пока шлюпка номер два стояла на месте, до тех пор Юрике не угрожало никакой опасности. Если же с ней что-либо произошло бы, то в таком случае все могли бы войти в шлюпку номер первой, а кому не хватило бы места, тот мог бы идти ко дну. И за эту шлюпку хватались бы, конечно, все руки. В этом случае подмазывать свидетелей уже не пришлось бы, так как все, кто вернулся бы домой, были бы лучшими свидетелями того, что Юрика скончалась честно, и ни одна мышь не подкопалась бы под страховую премию. Итак, шлюпка номер два была для меня сигналом похорон. Она была еще суха, как орех. Значит, у Юрики на борту имелись какие-нибудь ценности, а не только один мертвый товар. Я знал, что мы везли контрабанду, и мне хотелось узнать, что именно мы везем. Любознательность иногда вознаграждается. И вот я отправился в товарное отделение, где были навалены горы ящиков. Гарантия – настоящее швабское повидло. Гарантия – чистые фрукты на сахаре. Без примеси краски. Первая швабская фабрика фруктового повидла А.Г. Оберндорф. Порядочные же мы ослы. Едим какую-то замазку, этот вонючий маргарин. А здесь стоит настоящее швабское фруктовое повидло, нагроможденное целой грудой. О, Станислав, я считал тебя таким интеллигентным парнем, а ты самый большой глупец, какого я когда-либо знал. Это было моей первой мыслью. Станислав всегда отличался длинным языком. Он всегда выставлял себя таким умником, всегда все знал. Знал, куда шла Юрика и куда не шла. Но повидло, повидло-то он и не заметил. Вскрыть ящик – сущие пустяки, если есть некоторый навык. Какие изящные и вместительные коробки. Вот будет закусочка на завтра. Эх, и намажу я ее на теплый хлеб. У меня даже слюнки потекли от одной этой мысли. Гарантия. Чистые фрукты и сахар. Не какая-нибудь немецкая фальсификация из свеклы, а чистые фрукты и сахар. Марокканцы знают толк во вкусных вещах. Это лучше, чем финики и изюм. Швабское повидло с первой фабрики фруктового повидла. Тем же ножом, которым я вскрывал ящик, я открыл тут же одну коробку. Захватив с собой две коробки, я пополз к угольной яме, где можно было без всяких опасений зажечь свою лампу. Никто не мог сюда прийти, потому что я оттянул лежавшую на двух подпорках доску, которая вела в угольную яму. Из инженеров все равно ни один не рискнул бы пройти по этой доске. Для этого потребовалось бы много смелости. Особенной крепостью доска не отличалась, К тому же она была очень стара. Никто не мог бы предугадать, когда ей вздумается треснуть, сегодня или завтра. А если бы она сломалась, или стоило только при переходе через нее во время сильного крена потерять равновесие, падение было бы неизбежно. Пришлось бы лететь 20 футов вниз в котельное помещение, а по пути туда расшибить себе череп. И это в особо счастливом случае. А то могло бы случиться и значительно хуже. Причем было бы уже безразлично, получил ли человек 1 или 10 ушибов черепа. Но все же лучше убрать доску, подумал я и оттянул ее в сторону. Коробка была открыта. Это не была фальсификация, черт возьми. Это было на самом деле чистейшее фруктовое повидло. По-видимому, я ожидал найти в ней золотой песок, потому что удивлению моему не было границ. Нет, я был худшего мнения об юрике. Оказывается, она везет великолепный первосортный товар. А я относился к бедной женщине с таким подозрением, обвинял ее в подтасовке рейсов, в фальсификации товаров, в контрабанде и прочих тяжких грехах. Никогда не следует судить преждевременно, имея дело с женщинами. Не следует судить преждевременно, имея... Вкусно? Очень вкусно. Но пахнет. Чем? Погоди же, пахнет плесенью. Нет, пахнет. Будь вы прокляты! Они наложили в него капорцев, эти свиньи. Они наложили в него медных монет для сохранения цвета. Гарантия. Без примеси краски. Краски хотя и нет, но пахнет краской. А ну дай лизну еще раз. Эх, черт, отдает медью. Не могу отделаться от этого вкуса. Въедается в язык и стягивает небо. Но, может быть, это только сверху. Достанем-ка поглубже. Что это такое? Да и тут есть и косточки. Это, очевидно, чисто по-швабски — оставлять в повидле косточки. Но что это значит? Что за странные сливы у этих швабов? У них какие-то удивительные косточки. Ведь они из свинца. Честное слово, из свинца. И чтобы свинец не испортился, на нем белый стальной панцирь. И каждая косточка торчит на медной гильзе. Отсюда и запах меди. А в гильзах? Что в них? Сахар. Мелкий сахар. Швабский сахар должно быть. Он черный и соленый на вкус. Гарантия. Чистые фрукты и сахар. Ловко же придумано. Нельзя судить преждевременно, Юрика. Затем я пустился во второе путешествие. Мышеловки. Неужели марокканцам нужны мышеловки? Нет, я не верю этому. В ящике действительно были мышеловки. Но когда я стал доискиваться косточек, то есть засунул руку поглубже, я нашел другие, очень своеобразные мышеловки, носящие название маузеров. Тут были ящики с детскими игрушками, железные автомобили с заводом. В них я не стал искать косточек, потому что железные автомобили с заводом были изготовлены на старейшей игрушечной фабрике Сулья. Но Англия была представлена гораздо основательнее и лучше, чем Бельгия и соседние с ней области. Бельгия поставляет сахарный товар, а Англия – кастрюли из белой жести. Марокканцы совершенно правы. Испания – испанцам, Франция – французам, а Китай – китайцам. Мы не впустим к себе китайцев. Но когда они не впускают нас, тогда наш красно-бело-синий «Ура, ура, ура!» запятнан, обесчищен и должен быть обмыт кровавым мылом. Да, сэр. Эй, шкипер, можешь на меня положиться. Обделывай свои темные делишки, мне они доставляют большое развлечение.